Негативные эффекты. Периодическая боль. Прошедшая авария вызвала в теле боль, но вашими усилиями она беспокоит вас лишь изредка. Скорость восстановления энергии и уровня жизни слегка снижена. Небольшая масса тела, вы весите меньше, чем должны для своего возраста. Уровень жизни и энергии слегка снижен. Выносливость снижена. Скорость восстановления энергии и уровня жизни слегка снижена. Мда, не скажу, что меня это все радует. Пирокинез и телекинез являются активными навыками, и их использование тратит не ману, а энергию, и хотя написано, что затраты снижены и тратится всего 4 единицы на обычную активацию, моих запасов энергии слишком мало для этого. Кажется, я знаю, куда вскоре потрачу, если и не все, то часть очков атрибутов и навыков. Кстати, помучившись и полазив в системе, смог, наконец, разобраться с сетом кардинала. Я просто перенес его в избранные вещи и теперь могу буквально за секунду менять одежду. То есть, к примеру, иду я по улице в обычной одежде, заворачиваю за угол и хоп, там я уже в накидке. Кстати, трость убирать я не собирался, слишком к ней привык, да и вдруг пригодится. Зачем она может пригодиться? Ну, все-таки я это время балду не гонял, и читал книги, которые купил в косой аллее. Последняя война, в которой победили благодаря Гарви, меня слегка напрягла. Не думаю, что все те, кто поддерживал этого Волан-де-Морта, оказались в тюрьме, интуиция буквально кричит мне, что хоть кто-то, но остался на свободе. А это значит, что они могут нацелиться на моего друга. И из этого вытекает один факт, пострадать могут и те, кто находится рядом с ним, а кто у нас с ним дружит. Верно, ваш покорный слуга, Алекс Кеннери. Так что вырисовывается два варианта. Первый, разорвать с ним связи и держаться подальше, своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Умирать мне, знаете ли, не хочется. А второй вариант, устало откинувшись на спинку стула, я снял очки и потер глаза. Да, я купил специальные очки, чтобы при чтении глаза не уставали. Только в отличие от очков Гарви, мои с квадратными линзами. Так вот, второй вариант основан на моих принципах. Я не могу так поступить. Да, я по натуре больше одиночка, трудно схожусь с людьми и не люблю большие скопления людей. Но я не могу позволить себе бросить друга. Просто не могу. На мнение людей мне плевать с высокой колокольни, но я сам себя перестану уважать за такое решение. И что же мне делать? Келитор, ты ведь сможешь меня найти, если я тебя отпущу. Ястреб чуть наклонил голову на бок и издал характерный для его вида звук. Кажется, он ответил «да». Открыв ему окно, я снова вернулся к стулу, услышав, как Келитор улетел. Ну не в клетке же его держать в самом деле. Ему нужен простор, свобода, а не маленькая клетка или комната. Кстати, имя Ястреба я взял из одной из книг отца. Образовано оно из итальянского языка из слов «Селест Качитори», что означает «небесный охотник». Думаю, подходящее ему имя. Сам язык я недавно решил тоже поучить, так как он очень красиво звучит, но пока что выучил лишь несколько слов. Обвел взглядом комнату, изредка задерживаясь на вещах. Как минимум до Рождества я здесь не появлюсь, наверняка успею соскучиться по своей комнате. Да и мама будет тут одна. С другой стороны, раз меня не будет, ей не придется много тратиться, сэкономим и положим лишнее в банк. Кстати, насчет банка, денег у меня еще мало. Если быть честным, это была одна из основных причин, почему я иду в Хогвартс. Мадам МакГонагалл говорила мне о нем, но я в тот момент сдерживал свою злость и слушал в полуха. Спасибо системе, что все записала. Хогвартс – это древний замок, построенный основателями тысячу лет назад. А что обычно бывает в древних замках? Правильно, различные тайники и клады. Конечно, я понимаю, что все уже наверняка нашли, и давно, но кто сказал, что меня это остановит? Через 2 часа мы с мамой прибыли на вокзал Кингс-Кросс, где пришлось отбиваться от своей родительницы. Хаем, звучит так, словно меня прибить пытаются, хотя тут как посмотреть. Мам, ну хватит. Прохрипел из-за объятий. Во-первых, тут люди ходят и я смущаюсь, а во-вторых, мне еще место занять хочется, через час с отправления поезда. Прости, просто я впервые отправляю тебя так надолго одного, ответила мама, ослабив объятия, но не отпуская. Я же не навсегда уезжаю, попытался улыбнуться, но, увы, получилось криво. Мадам МакГонагалл говорила ведь, что на Рождество и пасхальные каникулы можно приезжать домой. Так что буду стараться приезжать, если не будет серьезных задолженностей по домашним работам. К тому же, я там буду не один, а с Гарри. Мама поправила мои волосы, которые я не успел пригладить с утра, и из-за этого прическа была лохматой. После этого, она передала мне две коробочки. Это вам с Гарри печенье в дорогу и бутерброды. Не знаю, кормит ли там в поезде или нет, но лучше перестраховаться. Спасибо, мам. От нас с обоих. Вы с Гарри держитесь там друг за друга, особенно ты за ним приглядывай, все-таки ты старше. На 11 дней всего. Не думайте, что моя мама не знает о моем друге. Во-первых, я сам рассказал, а во-вторых, несколько раз видела, когда по моей инициативе мы приезжали ко мне. Мдя, как вспомню, как она в первый раз его увидела, в глазах появилась четкая решимость откормить нас с обоих. Все, мне пора. Мама еще раз крепко обняла меня. Удачи, волчонок. Я буду скучать. Я тоже, мам, так же тихо ответил родительница, обняв, и, наконец, мы отпустили друг друга. А проводив маму взглядом, как она уезжает на такси, глубоко вздохнул и отправился в путь. А людей-то сколько сегодня? Прям не пройти, не проехать, несмотря на то, что с моим небольшим чемоданом мне достаточно легко маневрировать. Так, а где? А, вот и он. Хай, Гарри. Обратил на себя внимание друга, подойдя к нему со спины. До последнего он меня не замечал. А, подпрыгнул на месте Поттер, обернувшись. Фух, это ты, Алекс. Не подкрадывайся так, я же не виноват, что ты такой невнимательный, друг мой, хмыкнул в ответ, увидев сообщение системы. Потом, успею еще. Кстати, ты что, в последний день не ночевал дома? Я провел рукой сверху вниз, намекая на его одежду. Одет он был не в те обноски, которые обычно носит дома, а в нормальную одежду, которую прятали в штабе. А, ты об этом, негромко хихикнул друг. Нет. Просто я надел вещи Дадли поверх этих, а так как они на мне висят, то и под ними ничего не было видно. А как сюда меня привезли, я в ближайшем туалете снял обноски кузена и спрятал их в чемодан. Хех, неплохо, одобрил я затею, обведя взглядом чемодан. Зато теперь я понимаю, зачем тебе такой чемодан. Ты с его помощью можешь пробиваться сквозь толпу, даже со своим маленьким весом. Гарри в ответ лишь улыбнулся. И вдвоем мы пошли на поиски платформы 9¾. Хагрид не сказал Гарри, где он находится, да еще и дядя Вернон, словно насмехаясь, пожелал ему удачно добраться. В ответ, я лишь ободряюще хлопнул друга по спине. Мне-то мадам МакГонагалл все сказала. Найти проход оказалось не так тяжело, как казалось, и вскоре мы прошли барьер, оказавшись на волшебной платформе, увидев перед собой алый поезд с золотыми буквами на боку «Хогвартс Экспресс». Еще несколько минут нам потребовалось, чтобы пройти мимо остальных детей и их родителей, затащить чемоданы в вагон и найти свободное купе. Найдя и быстро заняв место, до меня полностью дошло важное. Гарри – возможная цель для оставшихся пожирателей смерти. Сейчас его трогать не будут, не сразу, но он один, родных нет, некому защитить. Но один ли он? Алекс, ты в порядке? Да, Гарри, я в полном порядке. Мы с тобой едем туда, где станем волшебниками, начнем творить магию. Станем теми, кем нам суждено быть, мой друг. Поттер радостно улыбнулся на мой ответ, а я откинулся на спинку, чувствуя, как поезд начал отправляться. Библиотека Хогвартса, жди меня. Я раскрою твои тайны и стану сильнее. Или найду другой способ для получения силы. Глава 5. Хогвартс и собственный барьер. Примечание к части. Пришлось заново выкладывать 5-ю главу из-за ошибки сайта. Главное, чтобы такого больше не было. Интерлюдия, Гарри Поттер. Сколько себя помню, я всегда жил, как говорит мой друг, на мине замедленного действия. Дядя и тетя всегда относились ко мне так, что я чувствовал себя в их доме грязной вонючей собакой, которая пришла в дом по ошибке. Я бы даже сказал, что жил в доме-тюрьме, ежедневно пытаясь избежать Дадли и его дружков, что придумали замечательную игру «Поймай Поттера». Говорить что-либо дяде и тете не было смысла, ведь Дадличка очень хороший, а я уверен, что если бы я погиб, обо мне никто не вспомнил. Сколько раз я сбегал в парк, чтобы посмотреть на других детей, у которых есть родители, когда про моих говорили, что они были пьяницами и погибли в автокатастрофе. Конечно, у меня была хоть какая-никакая крыша над головой, и пусть скудная, но еда, но мне всегда хотелось быть нужным, а не быть просто какой-то собакой. В парк я также сбегал от кузена и его друзей. Здесь было много мест, где можно было спрятаться, но не в тот день 24 сентября 89-го. Я тогда 2 дня не ел, собирая еду в своем чулане, чтобы потом сразу наесться до отвала, поэтому сил убегать от Дадли почти не было, и они меня догнали. Толчки и тычки, после которых у меня часто остаются синяки, прекратились внезапно, когда их окликнули. На поляну вышел парень примерно моего возраста, с мрачным выражением лица и костылем. Я тогда был настолько удивлен, что за меня заступились, что даже не среагировал на это должным образом, а именно, попросить его уйти, пока ему ничего не сделали. Алекс Кеннери, так он представился, и, несмотря на то, что это была моя вина в том, что Дадли с друзьями на него напали, он не разозлился на меня. Более того, он предложил мне дружить, чего уже давно не случалось, спасибо кузену. Для кого-то Алекс покажется странным, молчаливый, мрачный, взгляд у него взрослый, и иногда смотрит сквозь всего и всех, словно он видит то, чего не видят другие. Даже когда он говорит что-то, чтобы меня развеселить, с его лицом получается как-то странно. Но все равно это часто вызывает у меня смех или улыбку. И я к этому уже привык. К тому же, он на самом деле не такой. Иногда можно увидеть, как на его лице появляется тень улыбки или во взгляде появляется едва заметный блеск. Я пока так и не понял, что он означает, но в основном он появляется, когда что-то задумывает. Один раз, когда у него заблестели глаза, меня понесли в поход, словно мешок с картошкой. И вроде обидно, но почему-то обижаться на Алекса не получалось. Сам не знаю почему. Наверное, потому что понимаю, что на самом деле он не такой, каким кажется. И не верю, что у такой мамы, как у него, может быть плохой сын. Тетя Амелия очень добрая женщина. Помню тот первый день, когда Алекс впервые позвал меня к себе домой. Уговорить меня было не тяжело, ведь нужно было постирать одежду Дадли, что я испачкал, иначе дядя и тетя снова бы меня наказали на неделю. Я удивился тому, как можно быть такой доброй, а после того, что у них случилось в семье, я удивился еще сильнее. Она сильная, несмотря ни на что. Наверное, и моя мама была такой же, раз встала перед вол, тем, кого нельзя называть. Когда Хагрид сказал мне, что я волшебник, я обрадовался, хотя меня и снедали сомнения насчет себя. И в голове появлялись мысли о том, как сказать своему первому и единственному другу, что меня не будет почти год. Проблема была в том, что Алекс чувствует, когда ему что-то недоговаривают, а врать ему не хотелось. Какая же была радость для меня, когда я встретил его в косой аллее, это ведь означало, что он тоже волшебник, как я. Но почему-то сам Алекс выглядел еще мрачнее обычного, а его рука была перевязана. Даже несмотря на то, что капюшон его накидки прикрывает глаза, я все равно видел, что он был зол, но не мог понять на что. Что же, потом он мне обо всем рассказал, и мне стало его жаль. Он себя винит в том, что случилось, хотя я не думаю, что он виноват. Алекс не спас своего отца, но ведь спас маму, когда ему было всего 4 года. Это достижение. Но он почему-то так не считает. Но теперь, мы оба едем в Хогвартс, школу чародейства и волшебства. Я уверен, что мы станем настоящими волшебниками. Надеюсь, я не попаду на Слизерин. Интерлюдия, конец. Никогда в жизни не ездил в поезде, поэтому я и не знал, что тут так скучно. Расположив наши чемоданы на багажной полке, мы с Гарри расселись на диванах. Хаем, мягкие. Видно, волшебники ценят удобство, по крайней мере для детей. Но все-таки, как тут скучно. От нечего делать, я достал одну из книг, которую купил во время одного посещения косой аллеи. Книга была куплена не во Флориши Блоттс, а в лавке старьевщика, и посвящалась она старой истории. Она отличалась от той, что рекомендовано к обучению в Хогвартсе хотя бы тем, что хоть они и одного размера, то это был лишь первый том, а история Хогвартса в единственном экземпляре. Я ради интереса прямо сейчас это и проверил. Попытки найти что-нибудь по ментальной магии провалились, как и по пирокинезу, так что либо мне поможет библиотека Хогвартса, либо придется думать самому, как их развивать. «Алекс, ты давно очки носишь?» – удивленно спросил меня Гарри. «Не очень. Просто они мне нужны для чтения, чтобы зрение не испортилось. Ты ведь наверняка вообще ни одной книжки не открыл за каникулы». Друг смутился, отведя в сторону взгляд. «Не совсем. Я открывал книгу по зельям, очень уж она меня притягивала. А остальное? Дай угадаю, до остального ты даже не думал добираться, я прав». Гарри смутился еще сильнее, но я не думал его отчитывать, или еще что-то. Просто было интересно за ним наблюдать, а то, что читать мой друг не очень-то и любил, я знаю давно. Пока мы говорили, в основном о прочитанном мной в книге по заклинаниям, я параллельно проверял инвентарь. Вещей тут пока немного, несколько книг, еда, которая хранится долгое время, 200 золотых и 15 галлеонов. О, и еще дневник кардинала, который я не могу прочитать. При попытке, система реагирует вот так. Недостаточный уровень и титул для прочтения дневника. Минимальный уровень – 14. Минимальный титул – клирик. Для подъема уровня рекомендуется использовать барьер «Зараженный город». Дневник кардинала содержит не только записи владельца, но и записи для обучения, заблокированные печатями. Для разблокирования первичных печатей требуется уровень 7, титул, посвященный. Говоря проще, мне нужно не только выполнять квесты, которые изредка предоставляет система, но и побеждать противников. А я не хочу. Поверьте мне, когда я первый раз увидел тех зомби, как-то не хочется снова проверять на себе что-то подобное. В тот раз мне просто повезло, я справился, а что, если в этот раз не получится? Конечно, я уже чуть сильнее, да и не испытываю тех проблем со здоровьем, как раньше. Но система настойчиво говорит мне, что по-другому я не разблокирую новые титулы. А знаете, как любопытно прочитать то, что написано. «Алекс, а ты что-нибудь пробовал из книги? Ну, заклинания какие-нибудь?» «Пробовал, но пока что не получается», — достал из кобуры палочку, купленную у Кидделла, и повертел ее между пальцев. «Да и не уверен, что у меня скоро получится». «Почему?» «Забыл, что у меня с пальцами». «Ой, извини», — смутился друг. «Да все в порядке. Постараюсь что-нибудь с этим сделать». Чуть скривившись про себя, открыл окно системы. «Кажется, пришла пора тратить заработанное, но не полностью». Придумав отмазку, начал распределять очки атрибутов. 4 ушло на ловкость, 2 на реакцию и 3 в выносливость. Следом распределялись очки навыков. По 4 на телекинез и пирокинез, 2 в стойкости. Подумав, распределил 3 в наблюдательность. Выдохнув, я подтвердил свое решение. «Алекс, что с тобой?» — взволнованно сказал Гарри, когда увидел, как я резко выгнулся. «Ничего, ничего. Просто спину прострелило», — постарался успокоить друга. «И, судя по его взгляду, у меня получилось. Ох, старость не в радость». «Какая старость? Ты всего на 11 дней меня старше. Вот вырастешь на 11 дней, поймешь меня, Гарри», — чуть хмыкнул, увидев, как друг полностью отвлекся и улыбнулся. Зато сон как рукой сняло. Вот еще одна причина моего накопления. Каждый раз, распределяя навыки, мое тело словно бьет током, будто обновляясь, и испытывать такое каждый раз не хочется. Приятного в этом очень мало, уж поверьте мне. В час дня дверь нашего купе открылась, и к нам заглянула улыбающаяся женщина с ямочкой на подбородке, спросив, не хотим ли мы перекусить. То, что дала мне мама, я решил оставить на потом. Мадам МакГонагалл говорила, что ехать до самого вечера, так что будет перекус. На фоне Гарри, который взял всего, но по чуть-чуть, я взял 4 шоколадные лягушки, небольшую бутылку лимонада и упаковку дрожжей Берти Ботс. Я бы взял только дрожже, но любопытство сыграло со мной шутку, поэтому не сдержался. Но, как оказалось, это был обычный шоколад в форме лягушек, хотя на первый взгляд выглядит как настоящие. Дрожжи меня привлекли своей рекламой. Конфеты с любыми вкусами от Берти Ботт. Взяв одну конфету, задумчиво повертел между указательным и большим пальцем. Интуиция мне подсказывала, что с этой конфетой что-то не так, но никак не мог понять, что именно. Не думаю, что волшебники стали бы травить детей, или тем более убивать, но что с ней не так? А, бог с ними, попробую и посмотрим. Тьфу, гадость, ты в порядке? Ага, в полном. Настолько в порядке, как может быть человек после того, как съесть конфету со вкусом грязного носка. Да, Гарри отложил тыквенное печенье и взял в руку пакет с дрожже. Взяв черное дрожже, он отправил ее себе в рот и через 2 секунды закашлял. Хах, перец. Дрожже пришлось убрать в сторону, все-таки это странно и, эх, что я несу. Естественно, что мы продолжили поедать дрожже. Зато, за поеданием дрожже я отметил небольшую странность своей интуиции. Как я понял, она работала лишь на те виды и вкусы, которые я не мог есть ни при каких обстоятельствах. К примеру, дрожже, по цвету похожая на траву, интуиция забраковала, а на еще одну такую же, но чуть темнее по цвету, не отреагировала. Оказалось, что это была обычная оливка. Кажется, у меня появилась любимая сладость. Через полчаса после покупки, дверь снова открылась, только теперь к нам заглянули 2. Круглолицый парнишка и лохматая девчонка. Последняя уже была переодета в школьную форму. Как-то маловаты они, для продавцов, но не подколоть не смог. «Что продаем?» «Мы ничего не продаем», — ответила девочка, слегка сбитая со своей волны. «Мы ищем жабу Невилла, которую он потерял. Вы ее видели, или нет?» Не сговариваясь, мы с другом медленно перевели взгляд на упаковку шоколадной лягушки в моих руках, потом друг на друга, а потом на пришедшую парочку. А потом я протянул лягушку им. Я про настоящую жабу говорю, а не шоколадную. Нечего издеваться. Да я и не собирался, спокойно ответил, услышав едва слышный смешок Гарри. Ну да, с моей серьезной и мрачной моськой, любой прикол выглядит правдоподобно. Если бы я издевался, то предложил бы дрожже Берти Ботс. Как я понял, тут и вкус лягушки может быть. Это не смешно. Я знаю, положив лягушку на небольшой столик, встал с дивана. Никто не говорил, что я шучу, но, между прочим, вы пришли к нам в купе и даже не представились. Но, так и быть. Позвольте представиться, миледи. Я, Алекс, а это мой друг Гарри. Приятно познакомиться. Ну, что, друг мой, отправимся на поиски. Представь, какое это приключение будет. Главное, чтобы не было похоже на тот раз, год назад. Я чуть закашлял в кулак. Мда, у меня тогда с ногами еще были проблемы, поэтому слегка не удержался на них. Как итог, неплохо так прокатился по траве вниз с небольшого склона. Хорошо, что земля была мягкой тогда. Поиски были ограничены одним вагоном. Вряд ли жаба дошла до такой стадии, чтобы самой открывать дверь в тамбур и переходить из одного вагона в другой, хотя я бы не удивился. Ну, разве что чуть-чуть. Жабу нашел Гарри, отыскав ее в мужском туалете. Точнее не ее, а его, жабу Невилла звали Тревор, и он постоянно убегает от парнишки. Все мы собрались в нашем с Гарри купе, так как успели выяснить, что все остальные наши спутники ехали одни. Девчонка присоединилась ненадолго, как она вначале считала, так как хотела пойти к себе читать, но как оказалось, у меня была та же самая книга, которую она как раз читала перед тем, как пойти на поиски, так что она благосклонно осталась с нами. Просто само великодушие. Кстати, девочку звали Гермиона, в честь дочери Елены Прекрасной и царя Спарты Менелая. Или в честь астероида, обнаруженного в 1872 году. Я пока не решил. Так как истории у меня забрали, то я взял книгу по заклинаниям, углубившись в чтение, пока Гарри пытался разговорить о чем-то Невилла. Ему и флаг в руки, он у нас активный и общительный, не то, что я. Невилл, смотри. Кажется, они уже спелись. Оторвав взгляд от учебника, перевел его на Гарри. Тот с какой-то победной улыбкой смотрел, слегка тыкнув локтем Невилла. «Гарри, вы о чем тут разговариваете?» Поинтересовался у них. «О том, что вы тут с Гермионой сошлись уже на почве чтения». Переведя взгляд на соседку, столкнулся взглядом с карими глазами. «Хаэм, кстати, а мне стало любопытно. Имя? Гермиона Джингриинджер. Возраст? 11 лет. Уровень 3. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Титул. Начинающий маг. Жизнь. 120/120. Энергия. 120/120. Очки опыта. 70/1000. Очки маны. 400/400. Атрибуты. Сила. 3. Ловкость. 3. Выносливость. 4. Интеллект. 18. Мудрость. 6. Реакция. 4. Сила воли. 8. Харизма, 4. Блин, и здесь меня обходит. Интеллект чуть выше, чем у меня, и маны у нее больше. Хаэм, у меня появилась мысль, что очки маны не зависят от других параметров. Скорее всего, это врожденное, иначе почему Гарри, у которого параметры ниже моих, обладает большим показателем маны? Впрочем, если поднимать выносливость, то можно увеличить максимальный показатель на 30 единиц. По себе знаю. Сейчас у меня вместо 200, целых 290 маны. Мало, черт возьми. И почему она краснеет? Хм, а откуда тут витает запах ванили? Гарри, в отличие от Койкова, не буду показывать пальцем. Я люблю читать. Я тоже могу читать. Написанное на освежителе воздуха не в счет. Эй, я книги тоже читаю. Азбука не считается. Да ну тебя. Дальнейшее прошло под девизом «Не повезло». Гарри кинул в меня тыквенным печеньем, от которого увернулся, наклонившись в бок, но в этот момент поезд слегка тряхнуло, отчего я, не удержавшись, упал головой на колени Гермионы. Она же, громко пискнув, не удержала книгу в руках. Угадайте, куда она упала, и угадайте, кто ржал громче всех. Ой, прости, снова пискнула девчонка, когда я медленно убрал с лица книгу. Все нормально, Гарри, если ты не перестанешь смеяться, я брошу в тебя историю Хогвартса. Учебниками нельзя кидаться, сказала та, кто уронила на меня учебник, негромко проговорил я, и добавил громче. Зато после этого он точно перестанет ржать. Это вряд ли. Я такое навсегда запомню, и буду напоминать тебе. По купе разнесся громкий хлопок от столкновения моей ладони со лбом. Научил на свою голову одному из правил. Если есть шанс подколоть ближнего своего, то не упускай этот шанс. Но все закончилось, когда дверь в купе снова открылась и на пороге появились трое парней. Блондин и двое, хм, ну, по габаритам они были раза в два больше первого. Этакие шкафчики на ножках, или телохранители. Это чем их надо кормить? Сегодня здесь должен ехать Гарри Поттер. Вы его видели? Смотря зачем я вам понадобился, чуть приподняв бровь, спросил мой друг. Так же, как и я, узнав этого блондинчика, тот самый, которого мы видели выходящего из лавки мадам Малкин. Это Крэб, а это Гойл, указал он на своих телохранителей. А я, Драко Малфой, наследник древнего рода Малфой. Ты скоро узнаешь, Поттер, что в нашем мире есть несколько династий волшебников, которые куда круче всех остальных, и моя семья, одна из них. Тебе ни к чему дружить с теми, кто этого не достоин, особенно с такими. А я тот, кто поможет тебе разобраться в моем, то есть, уже нашем мире. Я закашлял в кулак, с трудом маскируя смешок. Тебе смешно, кто тут у нас, сразу видно, один из тех, кто недостоин быть в нашем мире. И еще не один такой. Размножаетесь словно крысы. Я чуть приподнял бровь, бросив взгляд на этого парнишку и его телохранителей. И если параметры Малфоя были так себе, то вот остальные двое слегка напрягали. Параметры силы и выносливости были больше моих, 7 и 6 соответственно, но вот ловкость и реакция хромали на обе ноги, как и интеллект. Ну что же, начнем. Знаешь ли, на твоем фоне крысы хотя бы нормальной ориентации. А вот смотрю на тебя, и начинаю думать, что ты играешь за другую команду, что ты несешь. А разве нет? Ходишь с прилизанными волосами, в окружении двух парней, пытаешься познакомиться с еще одним парнем, сказал я. Встав с дивана, и подтягиваюсь, маскируя этим растрату еще двух очков атрибутов на силу. Эх, сегодня просто день трат какой-то. Знаешь, мне как-то без разницы насчет того, что вам нравятся мальчики, но незачем так выставлять все на показ. Ты вообще никто, чтобы я разговаривал с тобой. Ты даже не стоишь того, чтобы я рядом стоял. Ну, тут я согласен, ответил, помахав рукой перед своим носом. Пока тебя не было... Тут не пахло так плохо. Вы знаете, что нужно мыться хотя бы раз в два дня. Впрочем, по лицам твоих хомячков, я в этом сомневаюсь. Лица, не обремененные разумом. Знаешь, что мы с тобой можем сделать? Прошипел Малфой. Не хотелось бы знать. Мне, знаешь ли, все-таки противоположный пол нравится. Один из шкафов, кажется, Крэб, замахнулся и пытался меня ударить. Удар пришелся в мою ладонь, а пальцы крепко сжали его кулак. Все-таки, не зря поднимал силу до 7, но с другой стороны, я забыл рассчитать еще его вес. Давит парень неплохо так, как таран. Ну и зачем руками так размахивать? Чуть хрипло произнес я, толкая его руку назад. Если я не в твоем вкусе, то не значит, что меня надо бить. И вообще, Как гласит одна поговорка, бьет, значит любит. Позади меня резко встал кто-то легкий, Гарри. Спустя несколько секунд, встал кто-то еще, скорее всего, Невилл. Резко толкнул руку вперед, отталкивая хомячка чуть заметно назад. А потом его за плечо ловит Малфой. Не стоит, не сейчас, а с тобой мы еще встретимся. А ты, Поттер, будь осторожнее. Тебе нужно решить, с кем дружить, иначе закончишь как твои родители. Идем. Прекрасное начало учебного года, пробормотал, усаживаясь на место и потирая ладонь. Гарри, ты-то чего встал? А что, я должен был смотреть, как на тебя лезет такой бугай? Нет уж, я стоять в стороне не буду. Ты уж прости, но с твоими габаритами эти двое тебя бы не заметили. Ладно, неважно. Все равно спасибо, друг мой. И тебе, Невилл, что хотел помочь. А, да, пожалуйста, смутился паренек, держа в руках Тревора. Гермиона вновь вернулась к чтению, хотя до этого краем глаза видел, что она либо была готова встрять, либо нас разнять. Скорее всего, второе, по ней видно, что она очень правильная. Такие обычно становятся старостами школы, что, я уверен, будет и с ней. Но, как оказалось, в ней еще и любопытство есть. Значит, ты и есть тот самый Гарри Поттер, про которого написано, что он победил самого темного мага столетия. Ну, да, только я не помню, как это произошло. Подожди, про меня написано в книге. Ты разве не знал? Господи, на твоем месте я бы постаралась узнать о себе все, что только можно. Это ведь так интересно, когда о тебе пишут. Только вот вспомни, что Гарри пришлось пережить, чтобы о нем писали в книге, а потом скажи, настолько ли это интересно, как бы невзначай добавил я. Девчонка заметно смутилась и словно потерялась, снова уткнувшись в книгу, поняв, что слишком сильно хотела допросить Гарри. Я же, выдохнув, спустил вниз свой чемодан и достал оттуда две коробочки, которые передала мне мама. Кстати, Гарри, мама тут передала нам печенье и бутерброды. Держи. О, спасибо. Тетя Амелия очень вкусно готовит. Поблагодари ее, пожалуйста. Хотя, у меня ведь есть Хедвиг. Я могу послать письмо. Не волнуйся, я заранее поблагодарил маму от нас обоих. Гарри, улыбнувшись, взял коробочку и, что естественно, поделился с Невиллом. Я вам говорил, что Поттер добрый. Если нет, то повторяю, Гарри добрый, даже если доброта может обернуться ему боком. Закатив глаза, я поделился половиной своей коробочки с Гермионой, которая изначально пыталась отказаться. Гринджер, я уверен, что у тебя ничего с собой нет из еды, так что угощайся. Нам еще долго ехать. Постепенно за окном становилось все темнее и темнее, я успел задремать, а девчонка с густыми каштановыми волосами покинула наше купе, так как нам, парням, надо было переодеться. Предчувствие показывало, что мы почти приехали, и все это время я размышлял. Если развиваться таким темпом, как сейчас, мне и жизни не хватит, чтобы стать сильнее. Для развития мне нужно либо сильно напрячься в Хогвартсе, либо стать сильнее, ища информацию самому. Для этого у меня есть барьер, в котором можно отточить боевые навыки, увеличить уровень и так далее. Минус этого способа в том, что я спокойно могу погибнуть в барьере. Кстати, вот что пишет насчет барьера система. Барьер «Зараженный город». Симуляция прорыва барьера хаоса. Имеет 4 уровня. 3 уровень. Начальный. Уровень опасности. Белый. Шанс появления босса уровня 7%. Требуется минимальный 4 уровень. Затраты маны на установку 50 йен в час. Расчет времени 1:1 часу в барьере. 2 уровень. Средний. Уровень опасности оранжевый. Шанс появления босса уровня 20%. Требуется минимальный 7 уровень. Затраты маны на установку 250 йен в час. Расчет времени 1:2 часам в барьере. 1 уровень, высший. Уровень опасности, красный. Шанс появления босса уровня 60%. Требуется минимальный 13 уровень. Затраты маны на установку 500 йен в час. Расчет времени 1:4 часам в барьере. 0 уровень, верховный. Уровень опасности, черный. Шанс появления босса уровня 100%. Требуется минимальный 25 уровень. Затраты маны на установку 800 йен в час. Расчет времени 1:8 часам в барьере. Вызов барьера можно сделать в любом месте, Но если на расстоянии 5 метров от вас есть другие люди, они могут попасть в барьер с вами. Вызов барьера возможен дважды в сутки. Я даже не знаю, мне смеяться или плакать. Помимо обычных зомби, в барьере может появиться какой-то босс, о котором я даже знать ничего не хочу. А что творится на верховном уровне, боюсь представить. Да и затраты на установку большие. Наконец, поезд начал постепенно замедляться, пока полностью не остановился, и не раздался голос машиниста, который оповестил нас, что мы приехали к станции Хаксмит и багаж надо оставить в поезде. Его доставят отдельно, и каким образом, я не знаю. На улице уже было темно, моросил мелкий, неприятный и холодный дождь, из-за чего мне пришлось сильнее закутаться в мантию и натянуть капюшон до носа. На перроне станции нас встречал Хагрид, зазывающий к себе первокурсников. Честно признаюсь, если бы я не был с ним знаком, то мог нехило так испугаться. Нет, а что? Стоит такая гора из человека, в темноте, с лампой, а в едва заметном отсвете от лампы видно половину его бородатого лица. Мдя, тут тяжело объяснить, но сценарий для фильма ужасов уже есть. Собрав будущих первокурсников, хранитель ключей повел нас по узкой дорожке куда-то вниз. Темнота была такая, словно нам на глаза надели плотную повязку, единственным светом была лампа Хагрида, ведущая нас через тьму. Пафосно прозвучало, но именно так это и выглядело. И наконец, мы увидели его, замок Хогвартс. От будущих первокурсников донеслось стройный, восхищенный возглас, ну и, что греха таить, даже я был восхищен контрастом. Из темноты мы вышли на свет, к озеру, где стояли лодки. По 4 человека в лодку. Голос Хагрида отвлек всех от рассматривания замка, который светился как новогодняя елка. Сам Хагрид в одиночку занял одну лодку. Мы с Гарри и Невиллом сразу запрыгнули в лодку, где к нам присоединился рыжий худой парнишка, а лицо его было усыпано веснушками. «Привет!» – поздоровался с ним Гарри. «Привет! Я Рон Уизли, а я Гарри. Гарри Поттер. Это Невилл, а это Алекс», – представил нас Гарри, но тот словно и не слышал, во все глаза рассматривая Зеленоглазого. «Ты Гарри Поттер, тот самый?» «Да, только, пожалуйста, тише. А у тебя есть, ну, шрам?» «У меня их много», – негромко фыркнул друг, отчего я едва заметно улыбнулся. А тот продолжил подкалывать нового знакомого. «Вот этот шрам у меня появился, когда я упал с дерева, а этот...» «Я не про это», – воскликнул рыжий. «Да я понял, мне сегодня про это говорили. И да, у меня есть тот самый шрам», – Гарри приподнял челку, показывая ему свой шрам в виде молнии. «Ух ты!» – восхитился наш спутник. Плывя по озеру и разговаривая, мы постепенно приближались к замку, лишь однажды громкий голос Хагрида оповестил нас, что надо пригнуться, видимо, сказал он для тех, кто не обращал внимания на окружающее. Когда мы прибыли, Тревор предпринял очередную попытку к бегству, но мне удалось его поймать и передать владельцу обратно. Должен признать, что, несмотря на моросящий дождь, тут было по-своему красиво. Вдыхая свежий воздух, я ощущал небольшой приток энергии, усиливаясь с каждым шагом. Высший источник концентрации оказался возле больших дубовых дверей, в которые постучался Хагрид. Дверь открылась, и нас встретила мадам МакГонагалл, в строгой, черно-изумрудной одежде. «Профессор МакГонагалл, вот первокурсники», – произнес Хагрид, явно, будучи довольным собой. «Спасибо, Хагрид, я их забираю», – ответила профессор. Все первокурсники пошли следом за ней, сразу попав в огромный зал, где на стенах горят факелы, а потолок находится где-то далеко наверху. Вся атмосфера замка была пропитана магией и древностью, и я, наверное, как и остальные, пытался бы все рассмотреть, если бы не одно, но, едва я прошел через двери, как ощутил странное чувство, словно внутри меня натягивалась струна, а пройдя через двери, она порвалась, и по телу прошла волна тепла. Наслаждаясь ей, я пропустил вступительные слова мадам МакГонагалл, но все-таки, я смог очнуться, и первым, что заметил, это то, что мигает значок сообщения системы. Факультетов Хогвартсе 4, Гриффиндор, Слизерин, Хаффлпафф и Рейвенкла. Из каждого факультета выходили свои великие волшебницы и волшебники. Во время учебы вы будете получать баллы благодаря своим успехам, и терять их, если будете нарушать распорядок. Тот факультет, который наберет больше всех баллов, побеждает в соревновании и получает кубок школы. Надеюсь, Каждый из вас будет достойным членом своей семьи. Церемония отбора начнется через несколько минут, собирайтесь с мыслями. Ведите себя тихо. Женщина покинула нас, выйдя из зала, и сразу же все начали болтать и обсуждать, что это за отбор, а я погрузился в систему. Обнаружен новый источник энергии. Место силы – ядро Хогвартса. Скорость восстановления маны увеличена. Затраты маны на заклинания уменьшены. Развитие магического ядра увеличено. Хм, ну, неплохо. Получается, пока я, точнее мы все, находимся здесь, магия получается у нас лучше. Видно, пока мы обучаемся, наше тело учится правильно использовать ману, и привыкает к ней, чтобы к концу обучения мы могли оперировать большими количествами маны без Хогвартса. В какой-то момент к нам в зал через стены просочились привидения, испугав нескольких детей, но привидений прогнала мадам МакГонагалл. Или мне уже стоит называть ее профессором. Профессор вывела нас из маленького зала, где, пройдя через двойные двери, оказались в очень большом зале. Он был освещен тысячами свечей, за столами уже сидели старшие ученики, а на столах стояли тарелки и кубки. Потолок, словно черное полотно, было усеяно звездами, будто это не потолок, а небо. Загляденье. Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо, прошептала прямо на ухо Гринджер. Я вычитала это в истории Хогвартса. Я тоже читал, как-то отстраненно ответил, продолжая разглядывать потолок. Нас подвели к столу, за которым сидят преподаватели, на возвышении стоял стул, где находилась остроконечная шляпа, старая, потертая, но чистая, хоть и в заплатках. Она шевельнулась, и в ней появилась дыра, напоминающая рот, а потом она запела. Честно, я не все понял, лишь то, что она описывала будущим первокурсникам, какие есть факультеты и что они из себя представляют. Храбрость, ум, верность, хитрость. Но к чему такие разграничения? Неужели слизеринец, которых шляпа озвучила как хитрых и идущих к цели, не может быть верным или умным? Или гриффиндорец не может хитрить так, что даже слизеринцы бы были в шоке? Не понимаю. Кажется, я слишком сильно загрузил себя мыслями, ибо пропустил начало распределения, и очнулся лишь тогда, когда меня слегка потряс Гарви.